Глава 29. В игру вступает Шерлок Холмс. Его все звали Шерлоком Холмсом, хотя многие ребята в Оглухине, скажем правду, не читали Конан Дойля. Но в течение нескольких бесконечных зимних вечеров, начинавшихся в разгар зимы уже в 16:00, Нита пересказала собиравшимся этими вечерами в доме мячика излюбленное месте сбора оглухинских юных душ — собаку Баскервилли. Как известно каждому, кто все-таки читал Конан Дойля или хотя бы смотрел отличный отечественный телесериал про великого сыщика, Шерлок Холмс, ища ключ к разгадке преступления и действий преступника, курил трубку за трубкой, и решение приходило к нему тогда, когда в его кабинете стоял такой дым, что сквозь него трудно было различить хозяина, а свежему человеку перехватывало горло и ело глаза. Что касается Максима Нездоймишапка, да, смеем вас уверить, именно такова была его фамилия. Мы просили бы глубоко уважаемых нами читателей нашего правдивого повествования не сомневаться в том, что она отнюдь не вымышлена, и что у друзей Максима было, как сами они полагали, еще одно основание для замены его мудреной фамилии именем и фамилией прославленного сыщика. Так вот, что до Максима, он же Шерлок Холмс, обладая недюжинными способностями детектива, и пусть то, что таких людей не привлекают к расследованиям, останется на совести тех, кто сегодня в России занимается этими, увы, не всегда успешными расследованиями, он для интенсификации работы мыслей, не переставая, ел тыквенные семечки. Набиралась огромная гора шелухи к тому моменту, когда Максим был готов давать советы. Конечно, это были советы не по делам о кровавых преступлениях. Все-таки убийство Анжелеки было, прямо скажем, необыденным делом в Оглухине, а по мелким огородным и домашним кражам. Но зато, как правило, его предположения оказывались безошибочными. Женя, хорошо запомнивший рассказ об этом кого-то из оглухинцев, верно оценила гору шелухи на столе напротив Максима. «А ты, Максим, что обо всем этом думаешь?» Раскусив последнее семечко и сплюнув шелуху в тарелку, он начал неторопливо. «Не обязательно убийцы!» Эти слова всех повергли в изумление. Тем более внимательная тишина воцарилась в комнате. Люди братства обладали редким в России свойством. Умели слушать. Только мячик, всегда восхищавшийся интеллектуальными способностями Максима, успел крикнуть «Класс!». По описанию горошины, человеку неожиданно пришлось очень спешить. То есть эта спешка застала человека врасплох. Но сами подумайте, если человек пошел на убийство, а не в состоянии аффекта, а в какой аффект могла привести убийцу Анжелика, то какой же расплох? Заранее ведь ясно, что после этого надо поскорее уносить ноги, и к первому встречному не будешь тыркаться с чудными какими-то просьбами, шифровать записки. Нет, что-то не стыкуется. У этих двух людей было свое какое-то дело. А тут убийство. Вот это для того, кого встретил Горошина, была неожиданность. Он сразу испугался, что заметут. А почему испугался-то? Да потому только, что он в этой деревне человек новый, неизвестный. Зачем, спрашивается, приехал? Родных нет, знакомых тоже. Может быть, так? А может, еще горячее, может, он крутился по своим делам у дома тети Груши. И вдруг вокруг дома полно милиции, ищут убийц. Ну, он и рванул, и своего подельщика, кому записка, не дождался. А вот почему этот второй человек и позже не появился, «Кажется, я знаю», — первый раз подал голос Ваня Бессонов.